вот справочка будет, скорее всего, завтра готова. Вот это вот, так хорошо. То есть там будет все рецепты и прочее? Да. Там нету специальных справочек. Вот это вот. Спасибо. А вот это вот я радостно просто хотя же закон написать, такие заявления. Конечно. Это обычно справка, она больше не идет. Не, я к тому, что ну вот обычно в учреждениях всегда дают лист А4, в общем, дело-то. Ну, если бы нам выдавали столько бумаги, мы бы давали вам. Настолько бюрократия, потому что страну сожгли. Не-не-не-не-не, он вот единственный, вот это, если был бы ходом, он бы там бы сделал. Шабом сделают на нарушение закона шабом. Вообще. То есть я настолько в нем зачарована в этом плане, что вот абсолютно закон. Я говорю, по закону жить можно, но трудно.